Глава 55. С трудом разлепил глаза. Где я? Ничего не могу понять. Незнакомая и странная смесь запахов сырости, бетона и лисьего духа. Откуда в моей берлоге рыжие? Проморгался, приподнялся на кровати и осмотрелся по сторонам. Маленькая комнатенка с темными стенами, узкая кровать, низкий потолок, россыпь мебели по углам. И все такое мелкое, как в игрушечном домике. Тронешь — развалится. Не то, что у нас. «Злата!» — подобно молнии мелькнуло озарение. Я подскочил на кровати, будто меня крокодил за задницу укусил, спрыгнул на пол и заозирался по сторонам. Никого. Видимо, я громко метался по комнате, собирая обрывки прошлого. Меня услышали. Дверь широко открылась, и в комнату бодро вошел Вадим. «Прикройся, я тебя умоляю!» Глава Лис отвернулся в сторону и сложил руки на груди. «Где Злата?» – стянул рывком с кровати одеяло и обернул вокруг бедер. Тремор беспокойства не отпускал. Взгляд зацепился за множество стянувшихся ран на теле, корки от которых безумно зачесались, стоило их заметить. Судя по всему, в отключке я провалялся примерно сутки. Рваные раны стянулись, через пару суток на коже останутся шрамы, а еще через неделю не будет и следа. «Кто?» – Вадим недоумевающе посмотрел из-за плеча. «Ты о ком?» «Злата, моя пара, где она?» Я четко помнил тот миг в лесу и ее обещание. Такое сладкое на вкус, бальзам для души, мед для ушей. Теперь она от меня никуда не денется, мне не приснилось. Зверь чуть не вырвался на свободу от возмущения и беспокойства. Мы с ним оба абсолютно не понимали, что произошло. Регенерация — штука хорошая, вот только при сильных ранах спасательный сон больше похож на человеческую кому. Я не видел и не слышал ничего вокруг, пока тело не восстановилось. А теперь это было похоже больше на мотание морковкой перед носом ослика. Так, спокойно, все в порядке. Девушка совершенно точно была жива-здорова, чего не скажешь о медведе. Не знаю, что я делаю в новом лисьем логове и как здесь оказался, но Злата точно была со мной и точно будет моей. Она отошла, я поймал растерянный взгляд главного лиса и напрягся. «Влад, ты бредишь?» Вадим подошел ближе и заглянул в глаза. «У тебя же не было горячки». Он осмотрел мое тело. «И регенерация шла хорошо». «Что ты хочешь этим сказать? Что здесь нет моей пары?» В грудь будто долбанули молотом по наковальне. «Какой пары, Влад?» Вадим выглядел так, будто готов был вызвать неотложку. Собственно, за словом дело не встало. «Давай отвезу к этому вашему Митяю. Он мастер, сразу тебя в порядок приведет». «Вадим!» – я схватил лиса за плечо, замечая, что тот чуть ли не на голову меня мельче. «Как я здесь оказался?» Главный лис повел плечом, но я не отпускал. «Тебя нам подбросили к запасному выходу». Подробность не из приятных. «Подбросили? Как мешок с мусором? Как котенка?» Я не верил своим ушам. «Кто?» «Кто? Хороший вопрос. Мы тоже пытались узнать, но кто-то явно сбил след. Очень похоже на продукцию нашего сувенирайс, убивающего запах оборотня. Только ингредиенты чуть изменены. Ты же знаешь нашу сеть?» «Наслышан, как же. Когда лисья нора была на старом месте, в здании над логовом располагался семейный магазинчик рыжих, продающих не только приколы и сувениры, но и вполне себе действенные вещи для оборотней. Вот только продавали они своим. И изредка за большие деньги можно было договориться и выцепить другим кланам и видам что-то интересное. Но сеть, это громко сказано, всего 3 магазина по городу, если не изменяет память». «Вы переехали вместе с магазином?» «Видел, что на старом месте клиника?» Спросил не просто так. «Если магазин рядом, я мог бы заставить Вадима показать ассортимент спреев. Прекрасно помнил тот флакон, найденный в машине у смертника. И раз мое прибытие в логове покрыто мраком, то не грех дернуть за эту ниточку. Вдруг вытяну лиса, связанного с тем гадом. Ты только очнулся, а уже в бой. Не утолишь мое любопытство, что произошло. Когда тебя нашли, на теле живого места не было, а неумелые повязки были как мертвому припарка. Тебя явно пытался латать тот, кто ни черта не знает об оборотнях. Если бы вовремя не оторвали вросшие тряпки, ты еще валялся бы без сознания». «Неопытный? Ухаживал?» В груди потеплело, будто там поселилось маленькое солнце. «Неужели эта Злата выхаживала меня, как умела?» Я расплылся, как дурак, в улыбке и чуть сам себя не треснул по лбу за слабость. Не время. Соберись. Злата опять вне зоны доступа. Сколько я здесь? Почти сутки. Завтра Новый год. Новый год? Вот собака. Нужно разрулить дела в берлоге, найти Злату и, наконец, надрать задницу Дмитрию. И хорошо сделать это до того, как часы возвестят об уходе старого года. Не хотелось бы тащить все проблемы в новый. В берлоге я оставил полный кавардак, когда помчался спасать Злату. Эта молодая оборотница Аня настолько ошакалила, что посмела разинуть пасть на мою пару, да еще шантажировать меня клановой книгой. Совсем сдурела. Явилась ко мне с предложением, от которого невозможно отказаться. Перепугала до смерти сообщением, что подорвала Злату в туннеле, и теперь я свободен и должен ей за возврат реликвии. Чуть не прибил на месте нахалку. Тогда меня спасла только связь истинных. Я чувствовал, что пара жива. Натянутая нить звенела, но не рвалась. Теперь Татьяна с дочкой набираются мудрости в клетке под надзором ребят. Я оставил все разборки и выбор наказания на потом. Время поджимало. Спешил, и, как оказалось, не зря. Катакомба была пуста, но это я понял еще на подходе, когда поймал свежий запах Златы, наглого волчары, щенка из стаи Суворова, и Жени, а также выхлоп солярки в воздухе. Нашел их фургон быстро, а также ссорившуюся парочку, но не успел подойти к ним, как почувствовал неладное. В груди все задрожало, завибрировало, загудело, нарастая. Поднялась волна животного страха, и я понял, что это не мой страх. Златин. Я, наконец, стал чувствовать ее сильные эмоции, как и говорилось в старых легендах. Нашел ее на инстинктах. Отдался зову пары и обнаружил ее в компании настоящего медведя. Бедная моя свернулась клубочком на земле и почти не дышала. И только одно мне помогло сохранить голову и в первую очередь не броситься к ней. Злата была цела. Я это четко знал по запаху. Девушка все кричала и кричала мне обернуться в зверя, а я не мог, будто заклинило. Черт, до сих пор помню это ощущение связывающих пут, цепей вокруг тела, что не дают полностью трансформироваться. Только когда Злата взмолилась, и я увидел, она желает этого, злится, что я не оборачиваюсь, искренне не понимает, почему упрямлюсь, только тогда смог выпустить зверя на полную катушку. А потом понял, в чем дело. Это не я сдерживал зверя. Это сам зверь сдерживался. Боялся спугнуть истинную пару, человечку. От воспоминаний скрутила зараза тоска. Я готов был выть, как последний волчара. Моя Злата! Точно этот щенок подсуетился. Не зря увез ее в сторону от катакомб. Не зря девушка сбежала из фургона в лес. Не зря Женя орала на щуплого и отчитывала. Я уловил мало, так как находился далеко, но смысл понял. Этого хватит, чтобы искать пару у того смертника. Дмитрий успокоится только после безвременной кончины. «Погоди», — я медленно повернулся к Вадиму, поняв одну вещь. «Если я тут уже сутки валяюсь, то ты должен был давно оповестить мой клан, и сюда бы точно кто-то из ребят прилетел. Или ты не пустил в нору?» Вадим отвел взгляд, лоб испещрили морщины волны. «Ага, и тут новости. Влад, только выслушай до конца. Вчера вечером лидер нового клана Иных бросил вызов клану Бурых».